Глава 42. Каждый раз, когда глаза Дантиэля становились черными, в спальне темнело. Солнечный свет сбегал в углы и прятался в причудливых тенях. И в какой-то момент я поняла, что мир, ждавший нас, на самом деле все это время жил по собственному расписанию. И невероятным образом умудрился наступить вечер. «Дан!» Я ошарашенно ткнула в окно, в котором уже виднелись звезды. Отсюда, с высоты утёса, они были особенно хорошо заметны, а далеко внизу, в основании скалы, бились воды Северного Эшерского моря. Природа этих мест была чудесной, но климат после Анжар оказался не слишком дружелюбным. «Хочешь согреться традиционным методом?» Не дождавшись ответа, он сбросил на пол несколько плетений. Воздух затрещал, в камине полыхнул огонь. Стены стали плавиться от жаркого марева. «Так он нарочно меня морозил, чтобы я к нему льнула замёрзшей кафой!» «Я не об этом», — пробубнила, заматываясь в его темно-синюю рубашку. Чего-чего, а одежды тут было много, правда, исключительно мужской, что меня в глубине души даже радовало. А о чем? Он словно и впрямь не понимал. «Ректор Керро», — я беспокоенно ткнула пальцем в черноту за окошком. «Ты сказал, он украл часть сияния. Надо его остановить, поймать, наказать как-то». Моя уверенность таяла с каждым словом. Мне пока плохо представлялось, как именно наказывают тех, что решил обмануть Бога. Но нельзя же оставить это без внимания. «Эйви». Дантиэль упал в черное кресло и поманил меня пальцем к себе. Но я не спешила сползать с кровати и покидать уютное гнездо, сооруженное из одеяла. Рубашка Дана не так-то хорошо грела, а дом еще не протопился. «Что будем делать с Керу?» «Я пока с трудом контролирую силу», — признался он сдержанно, сдувая с пальцев спонтанный огонек. «Как бы хуже не сделать». «То есть мы будем сидеть тут и ничего не делать?» Я возмущенно раздула щеки. «Уф!» «Почему же ничего? У меня большие планы». Он кашлянул в кулак. «Это несправедливо», — сплеснула руками. «То есть планы — это, конечно, хорошо, замечательно, но...» «Но...» «Но надо спасать мир от полоумного ректора». «Уж лучше подождать, пока все само образуется. Вот в Рискиных сказках всегда в конце приходит Бог и решает все проблемы смертных, в которых они в край запутались». Я все таки слезла с кровати, босиком добежала до кресла и пихнула его в плечо. «Ну что за божество такое бесполезное? Проблем много, решать надо. И где?» «Я серьезно, Эвелин. Я сейчас половину Академии разворотить могу со всеми обитателями. Чудом сдерживаюсь». Прохрипел напряженный, и я даже поверила. «Сейчас нам безопаснее тут». «А я?» «Не бойся, тебе я никогда не смогу навредить», — покивал убежденно. «Вот по поводу остальных не зарекаюсь». Он окинул взглядом бескрайние просторы, окутанные тьмой. Суровый пейзаж, в котором есть только море и скалы. Красивые, но безразличные к чужим бедам. «Скоро проблема решится сама собой». Он поймал меня за запястье, наклонил к себе и погладил щеку. «Недостаточно сияния украсть. Его надо еще удержать, особенно после подпитки. Не всем это под силу. И уж точно не Найджелу. Как только он примет дар от первой своей кандидатки, словом, сегодня же все будет кончено». «Думаешь, он решит подзарядиться? Трением?» Поперхнулась, не подумав об этом скользком моменте. «То есть прямо сейчас?» «Уверен, что решит». Равнодушно бросил Дан, постукивая пальцами по подлокотнику. «Керу не станет ждать. Он собирался сиять ярче Варха». «Кошмар». Я понеслась к его шкафу и принялась переживать одежду. «Проклятье. Почему мы не захватили вихрем мою юбку? Все брюки, что тут были, я могла надеть дважды в длину и раза в полтора в ширину». «Эвелин, что за суета? Нам совсем не обязательно при этом присутствовать», — проворчал бог-рабовладелец. «Признаться, я бы предпочел это пропустить. Мы все-таки когда-то были приятелями». «Ты не понимаешь». Простонала в воздух, в итоге заматываясь в длинный походный плащ с эмблемой, который волочился за мной по полу. Чувствовала себя малышкой Эйви, решившей тайно примерить отцовские вещи. «Он решит подзарядиться!» «Если это добровольно и по любви». «Я знаю, кому он пойдет. Слезы не кстати встали в глазах, едва на меня обухом снизошло запоздавшее озарение. «Да чего же жестоко! Крисе! Ректор пойдет Крисе! Она с первого курса по нему... Все мы немножко, но она сильнее. И, видимо, до сих пор». Дан встал с кресла, величественно добрел до шкафа и нашел рубашку и для себя. «Нельзя этого допустить», — бормотала, растирая мокрое лицо. «Потому что иначе она не справится с этим. Да никто с таким не справится, да, Антиэль?» Он потушил камин щелчком пальцев, вырвав из меня ошеломленный ох. «К этому еще привыкать и привыкать, да». «Хорошо», — нахмурился Редхейвен. «Раз тебе хочется, чтобы пришел Бог и решил все проблемы, придется воспользоваться семейными связями». «Мы ведь не будем звать твою маму», — уточнила настороженно. «Будем, еще как будем, Эйвелин. Пускай исправляет ошибки прошлого». Великодушно разрешил недощипанный Бог, и нас снова поглотила чернота. «Подержи, пока она очередной разрыв не устроила». Миэль сунула мне в руки птицу с чудным золотым оперением, и та нервно завозилась в новой обстановке. «Это какое-то священное животное?» — настороженно погладила сверкающие перышки. «Чья-то божественная ипостась?» «Тьма, Армиэль, Августа, Миэль и Мира. Я уже не знала, как к ней правильно обращаться. Поэтому никак не обращалась. Мамой звать точно не буду, даже после свадьбы». «Ипо... что?» «Нет, это несносное крикливое создание, которое ночами клюет крекеры». Сира Редхейвен, которая немножко тьма, самую капельку, закатила красивые глаза. «Временами ворует темные души, заваливает всю изнанку бесполезными кристаллами, периодически устраивает разрывы, делает тыг-дык по ночам хуже вашей кафы. У вас таких называют фамильярами, да?» Пернатая любительница тыг-дыков закурлыкала так звонко, что у меня заложило уши. Птица была довольно компактной, если не считать необъятного хвоста, свисавшего аж до пола. Всем прочим телом походила на обычную квахарку, но ее сверкавшие золотом глазки внушали некоторый трепет. «Питомец, питомец тьмы!» — выдохнула ошарашенно, разглядывая слепящее оперение. Почувствовала, как в ладонь упало что-то круглое и... джантарик напоминающее. Что-то я даже думать не хотела, откуда оно вылезло. «Да, питомец. Не смотри на размер, на изнанке она имеет привычку увеличиваться». Миэль деловито поправила черную блузку и пошла по академическому коридору следом за Дантиэлем. Процессия наша порядочно растянулась. Мой божественный рабовладелец шел первым, безошибочно прокладывая путь. Следом величаво плыла его мамаша. Я топала за ней, поглаживая нервную птичку и подметая ее золотым хвостом пол. Позади тащился Рок, страдальчески подвывая. Мать и сын сошлись во мнении, что ему надо почаще бывать наизнанке, пока он совсем не очеловечился и не нахватался дурных манер. «Ты мог бы и сам», — Миэль в который раз надеялась вывести Дантиэля на важный разговор, но тот вновь и вновь пересекал попытки. «Ты ведь теперь...» «Нет, я хочу, чтобы Найджел получил то, чего так желал. Пусть сияет», — проворчал тот сквозь сжатые зубы. «Тогда дай ему взять жертву всего-то», — фыркнула леди тьма, и я ускорила шаг. «Нет», — вновь односложно отрезал тот. «Тебе жалко?» «Для тебя никогда не жалко», — она передернула плечами. «Мне это не нужно». «Но ради этого, склизкого в воришке, переводить...» «Переведешь», — строго выдал тот. «Они на земле не валяются». «Валяются, валяются. Половина Эйрина завалена этим добром». Потеряв нить беседы, я устремила взгляд вперед. Главной башни ректорского корпуса. Именно там, немногим ниже смотровой площадки, была спальня красавчика Керроу, о чем знала каждая уважающая себя первокурсница. В отличие от Фенриса и Галатеи, я в ней ни разу не бывала. А вот девочки пару раз в год стабильно тревожили сира ректора в неурочное время, чтобы сноровку не потерять и на синие банные полотенца полюбоваться. Сейчас полотенец на нем не было, а они видят тьма. Керроу совсем бы не помешали. «Эйви!» — взвизгнула Риска, прячась под одеялом. Глаза ее становились больше с каждой секундой. И с каждым новым вошедшим в не такую уж просторную спальню. Я вызвалась зайти первой, потому как, в отличие от Дана, его матушки и их туманного приятеля с хоботком, выглядела относительно прилично. Может, и глупо в этом безразмерном плаще с крикливой золотой квахаркой в руках, но хотя бы не жутко. «Рис, вылезай скорее!» Я поспешно сунула птичку Редхейвену, а сама подбежала к постели, игнорируя совсем не одетого ректора. «Давай-давай, живее, пока тут все не бабахнуло». «Найджел не делал ничего дурного», — Оправдывала она мерзавца, словно к ним в спальню представители Королевского образовательного совета завалились. Они тьма, морок и один недощипанный полубог. «Я сама пришла, сама Эв». Подруга, к моему облегчению, была одета чуть лучше, чем Кэру, но я все равно замотала ее в плащ Дантиэля. Сжавшаяся в комок, Риска утонула в нем еще сильнее меня. А я, начав подмерзать, пришла к запоздалой мысли, что рубашки у Дана могли быть и подлиннее, скажем, до колен или до пяток. «Да какого жварха?» — простонала подруга, растерянно обозревая незваных гостей. «Это просто так хореть, насколько длинная история», — прошипела ей на ухо, отводя к стенке. «Если одним словом, то трения у Керу сегодня не будет. Ни с тобой, ни с еще какой-нибудь первокурсницей». «Какой еще первокурсницей?» Поперхнулась Риса, поправляя разлохматившиеся светлые кудряшки, и поглядела на ректора как-то по-новому. «Да мало ли их у него. Он запасливый». Я развела руками, вспомнив, что он и меня пытался запереть в чулане. Оставил на черный день. И он, похоже, для Керу настал. «Не люблю, когда мной манипулируют», — укоряюще покачала головой Миэль. «Когда уловкой заставляют нарушить древний закон. Ты хотел сиять? Хорошо. Я принесла тебе подарки». «Подарки?» Ректор неловко замотался в одеяло и отошел к окну. Он выглядел удивленным и весьма разочарованным. Еще бы, такой гениальный план испортить. На Дану он не смотрел, полностью поглощенный беседой с тьмой. «Немножко черных душ. Для разгона сияния. Чистых, к сожалению, нет. Запрещено». Темная сира пожала плечами, и ее прозрачная блузка красиво колыхнулась. «Но ты ведь не брезгуешь? Мой сын никогда не принимал их от меня. Может, его старый друг будет благодарнее?» Миэль брезгливо махнула рукой, стряхивая с пальцев какие-то черные сгустки. Словно сам мрак выползал из ее кожи и устремлялся в нашего ректора. «Ах!» — вскрикнула Риса, когда глаза Керу вспыхнули золотом. Воздух вокруг засиял десятком солнц. Комната осветилась, словно утром. Он сделал глубокий вдох. Оглядел свои руки, по венам которых стремилось сияние. Оно просачивалось сквозь кожу, заставляя мужчину сверкать всем телом. Керу охнул восторженно, воздел глаза вверх, к потолку, будто мог через него увидеть небо и золотые облака, к которым вот-вот вознесется, оставив грязный пахучий анжар. Его сияние разгоралось все ярче и ярче, с каждым поглощенным сгустком, с каждой черной душой. Глаза резало светом, мы с Риской жмурились, вжавшись лопатками в стену. Как вдруг комната вновь заполнилась темнотой. А Кероу замер, застыл. Я опал на колени перед Миэль. Дан смотрел на происходящее пустыми глазами. Я забрала у него золотую квахарку и крепко сжала загорелую руку. Только сейчас поняла, каково ему приходится удерживать в себе весь этот свет. «Кто это?» С дрожью в голосе прошептала Риса, тыкаясь остреньким подбородком в мое плечо. «И Мира, которая сиятельная, хотя в данный момент скорее карательная», — огорошила я и без того шокированную подругу. «Та, кому ты так долго возносила мольбы, только смотрела не туда». Быть практично верующей оказалось полезно. Можно представить, что Миэль ее услышала и спасла от собственной незавидной участи. «Сияние не предназначено для смертных», пробормотала тьма, обернувшись к нам. «Было время, когда боги пытались делиться им с избранными. Не такие уж мы и жадные, а в большинстве своем. Но даже самые сильные маги не могли принять и приручить разгоревшуюся божественную искру. Только те, кто выкован в жерле Танталы, может удержать сияние в себе». Она отряхнула руки от сгустков мрака и подманила морок к себе. Забрала свою птичку и ногтем проделала аккуратный разрыв в материи. «Этот ваш Керо...» Она поморщилась, глядя на застывшую фигуру. «Обезумевший на фоне Хидемереи идиот. Отчаявшийся, искавший спасение. Ну да, да, та крошечная дырочка, что образовалась в его резерве многие годы назад, сыграла свою роль. Однако он вполне мог с этим жить». «Полагаешь?» Выдохнул Дан, позволяя ей взять свою свободную руку и не сильно сжать. «Хидемерею вызывает зависть Данни», — вздохнула его мать. «Желчь, накапливаемая в организме, подтачивает, разъедает магический резервуар. так, что он сам лишил себя магии. Не вырвавшийся в хитане морок и не глупый эксперимент. Что ж, будем считать, что он совершил странное, продуманное, сложное и местами даже изящное, по большей части случайное, самоотречение. Волевым жестом впихнув Рока в дыру в пространстве, тьма шагнула следом. Последним скрылся в разрыве золотой птичий хвост, обронив драгоценное перо на пол ректорской спальни. И материя стянулась обратно. «Лев». Риска нагнулась и подхватила перышко, покрутила в пальцах и подняла на меня наполненные слезами глаза. «Вряд ли я смогу уснуть, пока ты не расскажешь мне свою. Просто окхарить насколько длинную историю. Хотя нет, не так. Вряд ли я теперь вообще смогу когда-нибудь уснуть».